Михаил Нестеров. Диверсанты из инкубатора. Все персонажи этой книги – плод авторского воображения. Всякое их сходство с действительными лицами чисто случайное. Имена, события и диалоги не могут быть истолкованы как реальные, а не результат писательского творчества. Взгляды и мнения, выраженные в книге, не следует рассматривать как враждебные или иное негативное отношение автора к странам, национальностям, личностям и к любым организациям, включая частные, государственные, общественные и другие. «Однажды за вами придут. Это может случиться скоро. Может быть, ваши ожидания затянутся на месяцы и годы. Проект закрыт. Готовьтесь к тому, что вас могут нанять политические конкуренты, создатели проекта. Вы должны беспрекословно выполнять приказы ваших работодателей. Обращение начальника спецкурса к выпускникам инкубатора». В ноябре 1997 года в Министерстве обороны принято решение взять шефство над беспризорными детьми и подростками. Приказом министра обороны создана рабочая группа, руководство которой возложено на Главное управление воспитательной работы. К программе подключены представители других структур силовых ведомств. Руководство ГРУ предоставляет базу на сокращаемой военной школе, чтобы создать новое учебное заведение по типу суворовских училищ. Уволенные по сокращению офицеры-преподаватели, инструкторы военной разведки становятся в новом учебном заведении наставниками подростков. Разведывательное ведомство проводит занятия по военно-прикладным видам спорта. В то же время проходит отбор лучших подростков с перспективой дальнейшего обучения по программе спецназа. В августе 1998 года укомплектованная группа подростков в возрасте 15-16 лет выводится из единой системы военного образования вооруженных сил как отдельная школа, получившая название «Инкубатор». Так начинает функционировать диверсионная школа «Проект», получивший название «Организованный резерв».